Какой развязки? Ну тут у нас, как по заказу, случилась очередная трагедия вилотекущей борьбы властей и оппозиции. В роли властей выступал Конкура, а вот точку зрения оппозиции оглашал неизвестный мне парень, обвязанный взрывными печатями и, на момент моего появления, отчаянно пытавшийся обнять недруга до хруста в ребрах и инициации совместного салюта. Собственно, дальше я стал свидетелем того, как доблестная дева-воительница спасает своего непутевого старшего братца, а заодно уничтожает неудачливого убийцу, отправив его полетать в небо своей воздушной техникой во время прыжка. Испытывал я при этом довольно специфические чувства. Нет, к симпатичной блондинке у меня претензий не было. Какие вообще могут быть претензии ко вполне грамотно действующей Кунаичи, успешно выполнившей свою задачу? Проблема заключалась скорее в самой ситуации. Я понимал, что у них здесь все сложно и положение Гаары очень шатко, но когда прямо на улицах деревни, пусть и ночью, киллеры камикадзе в открытую пытаются вальнуть его брата и тот вынужден отбиваться один, пока из другой деревни не придет сестренка, это как-то очень грустно. При всей моей нелюбви к поехавшему крышей паранойку Данзе и прочим старперам Канахи, я не мог себе представить, чтобы рядом с резиденцией Хокаге кто-то мог вот так напасть на его помощника. В смысле, напасть-то могли, это дело не хитрое, но чтобы вокруг сразу не нарисовались десяток шиноби, уровня Такубицу Джоунина, готовых это дело пресечь, такого там быть не могло. Здесь же и после красочного и громкого взрыва в воздухе до сих пор никого не было, только Конкура с Тимари уже секунд 20 обсуждали ситуацию. В общем, если и в остальных великих деревнях случается подобная фигня, то Канаха действительно начинает выглядеть неплохо. Ну да ладно, я сюда не любоваться видами пришел, да от ленности бытия размышлять, а по делу. Потому, начнем привлекать внимание и предупреждать о своем присутствии, а то знаю я этих шиноби, нервный народец, что как чуть, сразу начинает кидаться железками. Неплохо, я несколько раз хлопнул в ладоши, изображая бурные аплодисменты, хотя с верными людьми, я смотрю, у вас полный швах. Ты еще кто такой, сообщник? Нервно дернулся на мое перемещение к ним на крышу Конкура, поднимая в воздух свою марионетку. Нет, будь я его сообщником, я бы не стал привлекать ваше внимание для вежливой беседы. Во всяком случае, уж не твое точно, одет я был, вернее созданная теневым клонированием одежда на мне была стандартной экипировкой Джоунина песка, с пустынным головным убором и платком на лице, так что узнать меня реально бы сложно. Тимаритян, за время нашего расставания ты стала еще прекраснее, прими мое искреннее восхищение. Этот голос и манера общения, нахмурила лоб Кунаичи, крепче перехватывая свой боевой веер. Ты, Узумаки. Удивление, изумление и все это приправлено капелькой страха. Мням. Для старых друзей можно просто Наруто, отцепляю платок, позволяя увидеть лицо и свою улыбку. Приятно было знать, что гордая дочь прошлого Казекаги по-прежнему весьма шустро соображает и на память не жалуется. Чем ты докажешь, что ты – это ты? Напряженно спросила девушка. И правильно, а то мало ли кто хинги нацепит, да за эти годы я порядком подрос и изменился, хоть и сохранив нарутовские усы на щеках, но вот общие черты лица уже заметно смешались с моими родными, хоть и далеко не так сильно, как это проявляется под вторым уровнем проклятой печати. В ответ я просто выпустил немного чакры леса в глаза, обретая стильный вертикальный зрачок на алом фоне. Этого достаточно, впрочем, думаю, можно упомянуть и то, о чем знаем только мы трое, точнее, четверо. О вашем долге передо мной, техники нашего клана, кивнула девушка. Верно, ты же не думала, что демон не придет за обещанной ему платой. Вновь улыбаюсь, пока не спеша убирать чакру девятихвостого. К тому же, за 2 года по долгам набежали изрядные проценты. Мы так не договаривались. Возмутился фанат боевых пижам. Хотя сейчас мне было грех жаловаться, он хотя бы не нанес свой макияж. Что поделать, развожу руками. Сразу вы заплатить не смогли, потом у меня нашлись кое-какие дела, но и вы не торопились с оплатой. Не так ли? Или мне стоит забрать то, что я собирался забрать изначально? Как будто мы тебе позволим, ощерился марионеточник, подтягивая чакранитями свою куклу. Конкура одернула его куда как более разумная сестра. Ты серьезно? Беззлобно вскидываю бровь. Хочешь со мной драться? Ты, я думал, 2 года назад ты понял разницу между нами. Любитель пижам явно хотел что-то сказать по этому поводу, но опять был прерван окриком сестры. Довольно. Строгий взгляд на братца. Что именно ты хочешь? За это время многое изменилось, и ваши техники мне теперь не сильно интересны. Разве что для общего развития, но я слышал, что у одной интересной старушки в вашем селении есть очень интересная киндзюцу собственного изобретения. Техника, позволяющая оживить мертвого, отдав на это собственную жизненную энергию и чакру. Я бы очень хотел получить эту технику в максимально подробном письменном изложении. Старушку зовут Чио, она не в нашем клане, покачала головой Тимари, потому мы не можем требовать от нее поделиться такими знаниями. Ох уж это полотно кланов, что зубами держится каждый за свои маленькие тайны, понимающе вздыхаю, мысленно гладя себя по голове, за то, что в звуке такого не допустил. То есть кланы-то у нас есть, но права хранить в секрете от главы деревни техники у них нет, как и любых других административных вольностей. Понятно, что кому попало они ничего давать не обязаны, но верхушка селения, другое дело, а дальше уже я решаю, что можно выдать в общее пользование через систему подготовки недавно созданной академии, а что лучше придержать. Ну и сами кланы у нас не обладают общими привилегиями, разве что общей ответственностью, то есть если кто-то накосячил, то тех, кто это дело поощрил, он за сбой потянет. Однако, мне нужна эта техника, не отвлекаясь на мысли, возвращаюсь к разговору. И коли уж мы с вами друзья, вынимаю из-под сумка свиток и бросаю его Тимари. Я слышал, она ищет информацию о своем блудном внуке, некоем Сосари Красного Песка. Предложите ей утолить любопытство, авось и сможете договориться. Возможно, осторожно согласилась Кунайчи, не спеша открывать подарок, но мы не можем гарантировать. Разумеется, хороший ответ, согласись она сразу и стала бы очевидна подстава, но попробовать вам ничего не мешает. Это все, почти. Помимо копии вашей библиотеки и доверительной беседы с Чио, я хотел бы получить выполнение еще двух моих просьб. Немного ли ты хочешь? Опять набычился Конкура. Нет, я понимаю, что он сильно раздражен над самой моей персоны, моего поведения и отчетливого понимания разницы сил между нами. Да и слухи о взрыве бомбы Биджу в Канахе до них могли доходить, обязаны были дойти. Разумеется, скрытый лист выставил это все как неудачную попытку покушения на Джинчурики, но, даже если допустить, что Суна не в курсе о реальном положении дел, это не отменяет того факта, что сейчас в центре их селения находится очень неприятный шиноби, способный одной атакой снести, минимум, район города, и умеющий размножаться делением. Так вот, я понимаю его раздражение и испуг, что лишь увеличивает означенное раздражение, но, имея даже общее представление об одном скромном джинчурике, пытаться скалить в его сторону клыки. Зачем? В самый раз, пожимаю плечами, три одолжения в качестве уплаты процентов по нашему договору, предложение весьма щедрое и необременительное, с учетом ваших внутренних проблем. Ты что-то об этом знаешь? Насторожилась блондинка. Только то, что они есть и вызваны ошибками еще прошлого Казекаге, который не смог ненормально помочь сыну, не скрыть его характер от остальных. Но я бы не стал его особо винить, тут проблема в порочности самой системы, по которой функционируют скрытые деревни, а ее заложил еще Хаширама. Впрочем, философские беседы сейчас не к месту. Вернемся к оставшимся двум моим просьбам. Говори, девушке явно не нравилось происходящее, но, в отличие от брата, она ситуацию понимала куда как лучше. Про предложение к Чио я уже уведомил. Второй момент. Мне нужно принять участие в экзамене на звание Чунина в качестве экзаменатора от Суны. Сразу оговорю, что подставлять вашу деревню или срывать экзамен я не собираюсь. Мне просто хочется приглядеть за парочкой интересных ребят, и сделать это с позиции наблюдателя будет куда как проще. Хаймэм, пожалуй, это возможно. Что третье? Третье? О, это самое важное. Я хочу, убираю из глаз чакру Биджу, возвращая тем естественный цвет, чтобы ты сходила со мной на ужин. Прости, темно-зеленые глаза девушки озадаченно округлились. Что? Ужин? Свидание? Ты же помнишь нашу первую встречу? Я сразу признал, что ты, милашка, а за эти пару лет ты только похорошела. Я был бы дураком, если бы в такой ситуации не пригласил тебя на свидание. Или у тебя кто-то появился? Нет, забавно, еще минуту назад она готова была со мной воевать, а сейчас натуральным образом хлопает глазками, мнется в смущении и розовеет. А все почему? А потому, что в этом мире какое-то долбанутое отношение к самым простым и очевидным вещам. Тогда, позволь мне пригласить тебя в какой-нибудь ресторанчик после окончания экзаменов. Ты вот так хочешь потратить исполнение обещаний по признанному долгу? Просто свиданием? Она была удивлена. А почему нет? Жизнь Шиноби скоротечна, полна потерь, страданий и душевных травм, и даже среди сильнейших большинство остается одиноки и несчастны до конца своих дней. Мне же не особенно нравится эта картина, так почему бы ее не украсить? Даже если между нами ничего не получится, мы хотя бы сохраним воспоминания о приятном вечере. Ну, а если тебя смущает сам факт принуждения через долг? Ну, надеюсь, ты простишь такую гнусность злобному страшному Джинчурике? Поверь, нам очень сложно налаживать отношения с людьми, все постоянно нас боятся. Полушутливо развожу руками, не слишком скромно, намекая на то, что и мои нынешние собеседники чуть ли не трясутся внутри от взгляда на меня. Приходится выкручиваться, чтобы зазвать понравившуюся девушку на свидание, и она не сбежала в самый последний момент. Только свидание? С подозрением и щекотливыми дуновения паники в эмоциях спросила Тимари. Разумеется, я кивнул. Понимаю, о чем ты подумала, но не бойся, ты мне на самом деле нравишься, и я не стану тебя обижать. Эй, что все это значит? Канкура негодовал. Это значит, что твоя сестренка выросла в прекрасную девушку, которая оказывает знаки внимания какой-то мутный тип. И нет, я все понимаю, обязанность старшего брата и все такое, но эй, если что, моя симпатия к ней, это вообще чуть ли не единственная причина, почему Гаара, да и вы двое, до сих пор живы. И не закипай ты так, я же не потребовал, чтобы в качестве уплаты долга она шла ко мне в наложницы, а просто приглашаю на свидание. А ведь будь на моем месте кто-то менее порядочный, он бы еще и не так сделать мог. Так что не тирань сестренку, а признай за ней право на личную жизнь, и, повернувшись к присутствующей здесь даме, вопрошаю. Ну так что скажешь? Ха, хорошо, она действительно засмущалась, ох, какая прелесть. Мы сможем организовать все по всем трем пунктам. Что же, тогда приступим. Возвращаю материю маски от песка на место, закрывая большую часть лица. Доложите обо всем Гааре, а потом вводите меня в список экзаменаторов. С этими словами я создал теневого клона и тут же его развеял, передавая знания и мысли оригиналу и своим коллегам. Теперь осталось только подождать, исполнит ли представители клана собаку обязательства или вновь придется применять прогрессивные методы убеждения класса с бомбой Биджу и добрым словом. Деревня, скрытая песком. Открытая терраса резиденции Казекаге. Утро. Тимари и Канкура заканчивали свой доклад, а я стоял и любовался видами. Насколько можно было любоваться крышами запыленных коричневых зданий, когда воздух с каждой минутой все больше наполняется жаром палящего с самого рассвета солнца. Я бы мог сказать, что рад тебя видеть, но мы оба знаем, что это была бы ложь. Разговор начал Гаара, оборачиваясь ко мне. Не то, чтобы мы не перекинулись с ним словом до этого момента, но до объяснения ситуации братом и сестрой полноценных разговоров мы не начинали. Знаю, я не самый приятный собеседник для чужаков, впрочем, как и ты. Но, полагаю, тебе сейчас интересно совсем не мое мнение о соблюдении приличий. Верно, кивнул Казекаге, я хочу знать, что ты собираешься делать, и не несет ли это угрозы Суне. Неужели думаешь, что если бы это несло угрозу, то я бы стал такое признавать в открытую? С долей удивления, чуть наклоняю голову в бок. Канкура что-то недовольно зашипел, фоня негативом на мою непочтительность, но больше никак претензий не высказал. Ты не из тех, кто испугается говорить мне правду, последовал все такой же холодно сосредоточенный ответ. Разумно, признаю логику собеседника, а заодно тот факт, что за эти два года он очень неплохо научился игнорировать вопли Шукаку и сохранять ясность рассудка. Это было достойно уважения. Не волнуйся, я не собираюсь устраивать здесь ничего опасного, лишь кое на кого посмотреть, да решить парочку своих вопросов по Конохе. Значит, в том нападении двухлетней давности действительно было не все так чисто, скорее для себя, чем для меня, ответил красноволосый Шиноби. Да, теперь у меня своя деревня в тихой и спокойной стране. Немного открываю карты и замолкаю, не собираясь развивать тему дальше. Сказано было и так достаточно для тех, кто умеет думать. Думать в семье Казекаге умели все, а потому между нами установилась которая тишина. «Какие ты даешь гарантии?» – неожиданно спросил Гаара. «Гарантии?» – не совсем понял я ход его мыслей. «Да, что помешает тебе после получения техник моего клана попытаться напасть на меня и вырвать Шукаку? В мое нежелание обижать Тимари ты не веришь?» Понимающе улыбаюсь, хоть это и остается скрыто платком от песка, закрывающим большую часть лица. Мы говорим о вещах, влияющих на политику и само существование всех великих страх. Личные чувства здесь ничего не значат. Тут ты ошибаешься. Лично для меня личные чувства значат куда больше, чем какие-то там великие страны и их существование. Слегка развожу руками, как бы говоря, что тут уж ничего не поделать, такой вот я безответственный. Впрочем, если желаешь более рациональных причин, то могу назвать их. И начнем с главного. Сейчас твоя смерть принесет слишком много лишней суеты, которая мне не нужна. Что ты имеешь в виду? Собеседник не огорчился и не оскорбился моим словам, в отличие от его братика и сестренки. Только вот даже те внутренне признавали, что мои силы вполне позволяют делать такие наглые заявления, стоя перед лицом Казекаге. Все-таки мозги у этой семьи работают очень неплохо, и правление селением явно сказалось на их активности только в лучшую сторону. Мы с тобой оба являемся монстрами, как по мнению общественной молвы, так и по поступкам, но ты сейчас Казекаге и, как я слышал, активно взялся за усиление и развитие своей деревни, а не крушишь все до основания, чтобы насладиться хаосом. Так же и я. Да, я способен убить тебя и перезапечатать Однохвостого, но гибель очередного Каге, потеря Джинчурики и Биджу, это станет последним гвоздем в крышку гроба Суны. Никоноха, так камень или облако захотят расшириться и усилиться за ее счет, дождь захочет припомнить старые обиды, трава урвать свой кусок, а на такие поползновения лист отреагировать будет обязан, а там и туман подтянется. В итоге, очередная мировая война шиноби, и пусть в перспективе из этого я смогу извлечь выгоду, особенно, если удастся остаться за театром боевых действий и смотреть, как остальные ослабляют друг друга, быть может, даже помогая им ослабнуть посильнее. Сейчас мне куда важнее восстановление собственного клана и усиление собственной организации. Значит, ты попробуешь напасть в будущем? В словах Гарары вновь не было угрозы или гнева, просто интерес в каком-то факте. Это не означало, что он смирился и покорно пойдет на бойню, а нет, попытайся я его убить, он будет сражаться до конца, но, тем не менее, сам факт намерения его убийства, назовем это так, его совершенно не беспокоил. Будущее не определено, пожимаю плечами, возможно, у меня действительно возникнет такая необходимость, а возможно, у нас с Тимари получится что-то интереснее одного свидания при пикантных обстоятельствах, и ты станешь мне родственником, после чего мы уже вместе будем смотреть по сторонам в поисках возможности усилить семейные позиции. Так или иначе, война хоть и является удобным фоном, чтобы половить рыбку в мутной воде, но лично я без особых проблем добьюсь своих целей в мирное время, чему неплохо поможет налаженный контакт с Казекаге, даже если наши партнерские отношения будут несколько натянутыми. Я не стану принуждать сестру отдавать свою жизнь ради интересов клана и деревни. Приняв к сведению мои слова, счел должным уведомить Джинчурики Однохвостого, вызывая со стороны Тимари целый букет эмоций. На девушку сильно повлияли мои слова про возможное что-то интереснее и становление родственниками, но и забота брата пришлась очень по душе. Одним словом, леди расчувствовалась. Я и не собирался заходить к ней через тебя. Да, я люблю женщин, но и от них я хочу в первую очередь ответной любви, а не банального тела. Если у нас что-то получится, это будет целиком добровольное решение, а если мы не сойдемся характерами, то я не стану принуждать. В конце концов, зачем мне связывать свою жизнь с кем-то, с кем я не сошелся характерами? Хорошо, вновь немного подумав, кивнул Казекаге, под новый букет эмоций от стоящей в стороне от нас уже откровенно красной Тимари. Ты получишь копию нашей библиотеки, и я утвержу тебя в качестве экзаменатора, но переговоры с Чиё займут время. Она – одна из наиболее уважаемых старейшин Суны. Сейчас она устранилась от политики и не вмешивается в происходящее в деревне, но она не мой сторонник, хотя и голосовала за мое становление Казекаге. Данные, что я предоставила ее внуке, должны ее заинтересовать, а факт того, что тот убил третьего Казекаге, даст вам поле для маневра. Сосари Красного Песка убил третьего Казекаге, впервые с начала разговора показал сильные эмоции на лице Гаара. Да, и сделал из его тела особую марионетку, обладающую частью сил оригинала, подтвердил я, не став уточнять, сколько мне известно о границах этой силы. Это действительно поможет, на пару секунд смежил веки правитель деревни. Канкура, займешься переговорами с Чиё, но перед этим я должен сам все прочесть. «Конечно», — сглотнув ком, кивнул марионеточник, в то время, как его сестра вкладывала в требовательно протянутую руку Гаара обсуждаемый свиток с собранной еще Орочимару информацией. «До второго этапа экзамена у нас не так много времени», — осмотрев полученное, вновь поднял на меня глаза Казекаге. «Тимари проводит тебя в библиотеку и выдаст списки наших техник, все уже подготовлено. Через 3 часа жду тебя на выходе из деревни, мы отправимся на полигон. Как скажешь», наклоняю голову, предвкушая предоставленную возможность побыть наедине с милой блондинкой еще до намеченного свидания. Ну и в целом отдавая парню должное, ведь этим он не только мне делал приятное, но и сестре давал возможность претерпеться и попривыкнуть в безопасных условиях, да и с Конкура маневр был более чем разумен. Марионеточник с марионеточником шансов договориться имеют всяко больше, чем пошли он к старушке любого другого подчиненного. Что ни говори, а эти годы Гааре определенно пошли на пользу, с таким джинчурики однохвостого уже можно иметь дело. Примечание. Список отсписывать, списанный откуда-либо текст, а также документ, содержащий такой текст. Вечер прибытия на полигон. Димас. Туча мглою небо кроет, мрачно продекламировал я, глядя на то, как за окном воет самый настоящий самум. Мелкие песчинки, поднятые сильным ветром, могли поспорить с бритвенными лезвиями и доставить проблем даже средненькому генину. А обычный человек без должной защиты вообще мог лишиться глаз, да и кожа, познакомившись с такой теркой поближе, слезала бы с мяса лоскутами. Если погода не наладится к утру, то следующий этап экзамена обещает стать очень интересным. «Кто кого куда кроет?» – переспросила наша боевая медуза. Суигицу, закатил глаза Джуга, это стихи, порыв души, чё-то какой-то грустный у лидера порыв. Хей, это же не связано с тем, что ту девчонку реально законопатили в номере водопадников. Не отчаивайся, Димас, в море еще много рыбы. У меня только что возникло странное немотивированное желание сделать ему больно, поделилась с окружающими Исариби. А разве ты не делаешь ему больно на постоянной основе? Наивно похлопала глазами Сосами. Это другое, смутилась и отвела взгляд наша рыбка. А я отчетливо понял, что не хочу знать, чем они там занимаются в свободное время. Вот совсем. Нет, это никак не связано с тем, что фуу, как ты выразился, законопатели, в конце концов, это просто означает, что я наберу еды на ужине, а потом коварно проникну к очаровательной пленнице с дарами, пожал я плечами. Фуу, реально заперли ее охранители-надсмотрщики. Аж целую спецоперацию провели по заманиванию в помещение, отвлечению внимания и заматыванию дверного проема натуральными цепями, чтобы точно не сбежала. Теперь она буйствовала, пытаясь вырваться и оглашая своими возмущениями весь коридор. Ее охранники в долгу не оставались и высказывали сквозь дверь все наболевшие, за все ее выходки на этом марафоне и до него. Мы тактично не вмешивались, хотя наши комнаты были рядом. Во-первых, влезать во внутренние дела другой команды, да еще из другой деревни, было совсем не по понятиям в понимании шиноби, а во-вторых, ребят реально можно было понять. Даже я их душевно понимал, а это что-то дозначило, просто погода угнетает. Я как-то больше люблю дождь или нормальный солнечный день, а не вот это вот. Я ткнул пальцем в окно, за которым с трудом угадывался силуэт корпуса наставников, до которого было-то всего 40 метров, от силы 50. Да, погодка тут и вправду отстой, поморщился водяной мечник, а нам с завтрашнего дня еще хрен знает сколько времени там снаружи бегать и вламывать всему, что шевелится. А что не шевелится, шевелить самим и тоже вламывать. Какой ты кровожадный, фыркнул наш здоровяк. Вот от кого я не желаю слышать упреки в этом, так это от тебя, всех убью, один останусь, но дзюцу. Пошел ты, насупился Джуга. Ай, пойду, довольно фыркнула боевая медуза, судя по запаху, там как раз ужин принесли. Словно вторя его словам, по зданию разнеслось оповещение из динамиков. Ужин готов, всем участникам просьба собраться в столовой. О, я угадал, обрадовался мечник. А вдруг отравленный, наполовину шутливо, наполовину из профессионального интереса осведомилась Сосами. Нет, вряд ли, я помотал головой, травить прибывших в гости генинов — это сильнейший удар по репутации, потому ни сами суновцы на подобное не пойдут, ни другим подобного совершить не дадут. На этом прения высоких сторон закончились, и все дружно признали, что таки пожрать, да на халяву, это решение разумное. А раз разумное, то не стоит откладывать его в долгий ящик, и потому вся наша компания направилась в столовую, дабы подкрепиться. Само помещение едальни представляло собой довольно просторную комнату с высоким потолком, с которого лили свет длинные галогеновые лампы. Внутри зала располагались столы, 5 относительно небольших, способных за раз принять до десятка человек, что вполне достаточно для прошедших отбор команд, даже с учетом их разделения на деревни. Еще 4 стола были сбиты вместе, и вот на них уже были разложены различные яства по принципу «подходи, кто хочешь, бери, что пожелаешь». В плане еды суновские кулинары сильно постарались, и мебель едва ли не ломилась от всяческих разносолов, начиная от суши сашими, заканчивая паровыми булочками, целыми тазиками жаркого и прочей снедью. Джуга при виде такого богатства аж прослезился от умиления. Я же подумал, что у подчиненных Гаары есть некое чувство, что-то между чувством юмора, момента и садизмом. Такая щедрость пустынников как бы говорила: наслаждайтесь этой трапезой, ибо она может стать для вас последней. Ну или это мне так казалось из-за настроения, навеянного плохой погодой. Но факт оставался фактом, повара постарались. Все выглядело красиво и вкусно. Портили картину только 2 десятка кислых рож, что косились друг на друга. Подойти к шведскому столу и набрать себе еды хотелось многим, но ни одна сосами страдала паранойей по поводу качества еды. Уверен, половина здесь собравшихся так или иначе, но катала в голове мысль, а не травануть ли закуску для принесения радости друзьям-конкурентам в ближайшее время. Как итог, все друг на друга косились со зверскими рожами, а столы так и стояли нетронутыми. Народ, что за атмосфера? Привлек к себе внимание я, обозрев этот цирк. Нельзя так явно негодовать, что не можете тайно сыпануть яду конкурентам. Где ваши манеры, милые девушки? Лично мне можете сыпать яд открыто. Я с удовольствием попробую блюдо от каждой. Если, конечно, к ним будет прилагаться поцелуй, подмигиваю красавицам в зале, а таковых тут, надо сказать, хватало. Чуть ли не все самые симпатичные кунаичи марафон преодолели. Ну же, взбодритесь. Возможно, это последний ужин в нашей жизни. Надо смотреть на вещи позитивно. И, никого не стесняясь, я первым направился к шведскому столу. Зал в ответ разразился негодующим гудением, в котором можно было, при желании, вычленить вежливые матерные посылы, негодование касательно цинизма звуковиков вообще и меня в частности, а также заключений, где они оптимизм такой видели. На этом фоне отчетливо выделялся голос Акимичи. «А-а, он прав, Чоуджи», — возмутилась она, «не поддавайся на провокацию этого мерзкого типа». «Эй, чего это я сразу мерзкий?» Оборачиваюсь на голос Яманака. «Я, между прочим, героически иду проверять, нет ли в еде отравы, заради вас всех. Жизнью за вас рискую, пока у ваших парней духу не хватает, а вы сердца у вас нет». А еще девушки называется, и с видом оскорбленной невинности, разворачиваюсь к еде, начиная наполнять себе поднос, чего я ожидал в ответ, ну, откровенно говоря, не знаю, может смущение, может очередного потока возмущения или даже появление какой-нибудь смелой красотки, что пойдет меня оттирать к стеночке, но, недооценил мощи и коварства моего рабка ХМ, напарника из соседней команды, короче, болтливая медуза опять всем все обломала. Сказал парень из деревни, основанный мужиком с титулом змеины и большой любовью ко всякой химии. После этого народ резко возбудился и едва ли не рванул мне наперерез, с уже наработанной мной репутацией все стали свято уверены, что если до моего подхода еда еще может быть чистой, то вот после, 100% нет. Пришлось завершать наполнение подноса в темпе вальса и еще более оперативно совершать тактическую перегруппировку подальше от перевозбудившейся, оголодавшей толпы подростков. В силу превосходства навыков, хорошего чувства локтя и общей дисциплины, повинуясь движению моей щеки, суигицу от еды оттерли, а потом бросили одного на расправу туземцам, маневр прошел успешно и с минимальными потерями. После чего, окружив себя Кагера и сосами, я торжественно продекламировал, что отряд не заметил потери бойца, и приступил к ужину, наблюдая прекрасную картину того, как обезумевшая толпа малолетних убивцев устраивает кучу малу, по ходу дела пиная одного болтливого зубастика. Разумеется, долго такое в относительно мирных рамках продолжаться не могло, нужна была только искорка, чтобы словесные перепалки и толкания локтями перешли во что-то большее, и такая искорка случилась. Чуть опоздав относительно остальных, из-за одного из столов поднялось по ширине оно было в 3 акимичи, на голову, если не больше, выше всех окружающих, а также имела тупую рожу продукта близкородственных связей в 12-м поколении и жир, много жировых складок, и пота, что лил с него так, словно это не пот, а он на себя ведро воды пролил. Оно медленно встало и пошло, своими шагами, казалось, натурально сотрясая здание, да еще и с похрюкиванием и одышкой, и прямо-таки разбрызгивая свой пот повсюду. Я закатил глаза и тяжело вздохнул. Столь откровенной и тупой провокации я действительно не ждал. Почему откровенной и тупой? Потому, что все, здесь присутствующие, мало того, что пробежали трехсуточный марафон, так еще и пробежали его первыми. Этот же Шиноби изображал, что ему и 5 метров пройти, подвиг. Да и эти реки пота, скорее всего, какая-то техника, иначе он бы давно сдох от обезвоживания. Но вынужден признать, если не задумываться, то картина получалась внушающей, и на редкость мерзкой. Не е-е-ед, дружно оценила угрозу и толпа у шведского стола, после чего едва ли не половина оголодавших студий, пардон, генинов бросилась защищать вожделенный ужин. Ну и, от избытка чувств, в несколько рук оттолкнула провокатора с его литрами разбрызгиваемых выделений, без малого, в другой конец столовой. Кстати, по идее, это можно было счесть за нападение, а поскольку никто условий с начала марафона не отменял, то такой поступок мог бы привести к дисквалификации и вылету из экзамена. Но вряд ли кто-то будет отчислять половину прошедших во второй этап Шиноби, вот будь это одна-две команды. Впрочем, события только набирали оборот. Во время рывка кто-то кого-то толкнул, кто-то кому-то уронил под нос, кто-то и вовсе задел ножку стола. Короче, очень быстро последовало: «Вы что сделали с нашим ужином? Мы просто хотели спасти наш ужин, свою долю спасти, а на остальных наплевать, так что ли? Что ты несешь? Вы сами все видели. Я видела, как вы толкнули моего товарища и его ужин теперь на полу. Да вы сами не лучше. Или нарываетесь? Вот чему вас Гаара научил. А ты сейчас сказал что-то плохое про Гаару сама? Да я тебе». И настало большое чукалово, так в России зовется борьба, где положено брать что попало и швырять неизвестно куда. Без шуток, Кибе, что как раз и сподобился потевкать на чужого каге, некая милая девушка из песка смачно зарядила в челюсть с левой, отправляя парня обняться с полом, после чего и началось. За потного толстячка, очевидно не наблюдая реакции на нападение и начало драки от наблюдателей, ну и наличие самих наблюдателей, само собой, поднялась его команда, за Кибу, его, за Гаару, вообще вся Суна. Ну а поскольку и канаховцы не стали стоять в стороне, когда наших бьют, стало и вовсе весело. Причем, так уж получилось, что носители воли огня, походу, решили бить всем кагалам. Возможно, сработало то, что я им немного, в плане репутации, подгадил еще на первом этапе, возможно, старые обиды вспомнились, но махач пошел знатный. Я только и успел под шумок поставить простенький барьер, способный уберечь нас и перекус от всяческих неприятных вещей типа пота, крови, шальных кунаев и оторванных частей тела, случись таким появиться и лететь в нашем направлении. Техники, правда, он не блокировал, подобный барьер — это уже в ранке заявка на Джоунина, пусть и такубицу, но никак не чунинский уровень, которого должны быть здесь присутствующие, но тут уж приходилось сдерживаться, ибо миссия, конспирация и все такое. В общем, в воздухе свистят кунаи и сюрикены, про кулаки и оскорбления я вообще молчу, ну а мы, как деревня звука, чинно расселись у углового стола и комментировали начавшееся побоище, не забывая при этом закусывать печеной картошечкой или рыбкой. Самые умные ребята из других селений, кстати, тоже в драку не спешили, а очень даже внимательно посматривали на участников, ладно еще Шикамару, но тот же Нейджи, например, и вовсе Бьякуган включить не постеснялся. Один из сокомандников потного толстяка из травы тоже очень быстро приткнулся у стеночки и старательно делал вид, что все происходящее его не касается, но на зал поглядывал пристально. В общем, уже сейчас можно было начать вычислять фаворитов, что, если и не по силе, то уж по образу мышления на командиров вполне тянули. К слову, среди приглянувшихся мне девушек таких не было. Трия из «Дождя в замесе» участвовала очень даже активно и с полным погружением. Команда той глупенькой красотки из песка вообще первой в бой полезла. Это их лидер заехала в челюсть Кибе. Пара других симпатяжек из Суны хотя в рукопашную активно и не бросались, но скорее из осторожности, нежели потому, что догадались срисовать возможности соперников. Даже и на Стен-Тен вели себя подобным образом, от происходящего больше офигевая и стараясь не попасть под горячую руку. чем что-то еще. Реально на поражение, между прочим, никто не бил, на такое у всех мозгов хватило, так что была у нас классическая кабацкая драка, просто с некоторым ниндзявым колоритом. В целом же, качественное превосходство, пусть и небольшое, но все-таки очевидное, было на стороне шинобилиста, а вот количественно они уступали, потому на поле боя установился некий паритет. Но долго он не продлился, где-то в здании громыхнуло и, спустя пару секунд, одно из окон разлетелось кучей осколков и в образовавшийся проем буквально влетела одна знакомая мне оторва с оранжевого оттенка глазами. Та-да-да-дам, о, так вечеринка уже в разгаре, я с вами. Ребят, а получится ли у меня завести 100 друзей, ты кто? Явно выразив общую мысль слегка прифигевшего от такого выхода коллектива, спросила Тен-Тен. Я из деревни скрытой водопадом. Фуу звать. С готовностью и позитивом ответила Джинчурики. Я прибыла на экзамен, чтобы завести сотню друзей. А что вы тут делаете? Чем планируете заняться после ужина? Карты? Нарды? Традиционные игры? Или, может, примем совместную ванную? На этот раз гласом общества стал Киба. Что с тобой не так? Фуу, одновременно с ним простонал в сторонке Генин из охраны девушки, что, очевидно, просто хотел добыть ей немного еды, ну и себе тоже, а вместо этого угодил в разборки. Как бы то ни было, но явление этой ягозы убило атмосферу, уж больно громким было ее появление, как и речи после. В итоге, все как-то сообразили, что их слегка занесло и можно влететь. Так еще и почти вся еда в ходе мордобоя оказалась на полу вместе со столами и подносами. Одни мы нагло сидим и вкушаем. По вашим глазам я вижу, что вы сейчас, как никогда, разделяете чувства друг друга и даже готовы простить все прошлые обиды. Громко комментирую выражения, появившиеся на десятках лиц, когда народ таки заметил наш уголок и свои потери. Я не утверждаю, что это целиком моя заслуга, но признайте, некую благодарность за установление такого небывалого единства я определенно заслуживаю. Почему ты делаешь все, чтобы остальные начали целенаправленную охоту за твоей командой? Вспыхнуло негодованием Тен-Тен. Разумеется, это ради дружбы народов и всеобщего мира. Как вы только могли подумать, что я могу это делать ради каких-то гнусных планов? Ага, это никак не связано с тем, что он мастер ловушек и засад, которому завести преследователей на мины – милое дело. Внесла свою лепту мазохистская медуза. Кагера, сто, бзгеа, он на меня наговаривает, проникновенно заверяю зрителей. Я чист в своих намерениях, как слеза младенца. Суигицу, когда-нибудь твой длинный язык станет причиной твоей смерти, шепотом поведала скрюченному на полу мечнику Сосами. Возможно, это случится очень скоро, так же тихо поддержал ее Джуга. Выходит, теперь без ужина, печально опустил плечи Чоуджи, окончательно скидывая общий градус напряжения. Я ухожу. Вот же сумасшедшая компания, в тон ему, прикрыла рукой лицо Ина, качая головой. Пошло оно все, наполнили воздух дальнейшие реплики помрачневших шиноби, что нестройной толпой потянулись к выходу. Постойте что, ничего явно не поняв, запаниковал один милый электровеник с шикарным загаром. Почему все расходятся? Ребята, давайте же поиграем. Естественно, я не мог пропустить такой крик души мимо ушей и, встав из-за стола, начал спешно, но аккуратно подбирался к означенному электровенику, дабы сделать той предложение, от которого невозможно отказаться. В конце концов, я еще должен ей массаж, а Димас всегда платит по своим долгам. В то же время, по другую сторону форта. Ты, разве, не хотел встретиться с кем-то из Канахи? Нарушил тишину Гаара, глядя в охватившую все окружающее пространство песчаную бурю. Он перенес нас на летающем островке песка и опустил прямо на вершину башни в крепостной стене. Никакой охраны и часовых в столь своеобразной метели видно не было и, как ни странно, центральные ворота были открыты нараспашку. Однако, после приземления ни я, ни Тимари не спешили покинуть открытый воздух. Девушка, понятно, не могла бросить брата наедине со мной, без прямого приказа, ну а я просто не спешил. Тем более, что с учетом личности Казекаги, наполненный песком ветер вряд ли мог причинить нам хоть какой-то вред и неудобство без желания моего собеседника. Я говорил, что желаю решить пару вопросов, а не встретиться, поправляю парня, хотя и без особого энтузиазма. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы, зная обо мне и Хинате, не сложить 2 и 2 в нашей ситуации. На мой взгляд, разница несущественна, размеренно возразил красноволосый. В любом случае, делать это, когда вокруг столько лишних глаз, не лучшая идея. Пожимаю плечами, любуясь на то, как вокруг нас закручивался песчаный торнадо. Не обязательно уметь ставить специфические барьеры, чтобы гарантировать защиту от подслушивания. Я гарантировал Канахе ее безопасность, в полоборота глядя на меня, поделился Гаара. Догадываюсь, в свою очередь предпочитаю посмотреть на Тимари, чьи эмоции показывали, что она тоже поняла, о ком речь, и теперь пребывает в смешанных чувствах. Многоженство в этом мире не было чем-то из ряда вон, но в среде шиноби редко практиковалось. Как бы я ни ерничал на эту тему, но обычным ниндзя и одну-то свою половинку сложно найти. Когда и ты, и она, профессиональные наемники с бессрочными обязательствами перед деревней, нужно постараться, чтобы создать ячейку общества, в которой будет царить мир и любовь. Тут варианты семейных скандалов элементарно могут закончиться трупом одной из супругов, и второму за это ничего не будет. Мужчину еще могут пожурить и начать косо смотреть, но и все на этом, да и это очень зависит от деревни. Работа у шиноби нервная, и чем ближе их профиль к боевым миссиям, тем своеобразнее у них психика. Поединок же до смерти между представителями одного селения – вещь, конечно, неодобряемая, но вполне законная. В общем, сословие шиноби хоть и самое демократичное и равное внутри себя, но в то же время самое близкое к моногамии. Другое дело дайми и прочие аристократы, землевладельцы и богатые купцы, у них число жен и наложниц ничем не ограничивалось, да и у крестьян, в общем-то, бывало, в некоторых странах даже имелись традиции, что если у женщины умер муж и о ней больше некому заботиться, то брат мужа обязан взять ее себе второй женой. Так что, мои поползновения, с одной стороны, не воспринимались местным обществом, как что-то насквозь аморальное и вызывающее, подобно тому, как на это стало принято смотреть на земле с легкой руки христианства, но с другой стороны, все же было очень нестандартной заявкой, ибо и принцесса клана Хьюг, и сестра действующего Казекаге, это далеко не простые кунайчи, и человек, нацелившийся сразу на обеих, должен быть ой каким непростым парнем, с очень немаленьким самомнением. Тот же факт, что я мог себе такое позволить, как минимум, в плане личной силы, заведомо ставил Тимари в очень сложное положение. Не физически сложное, а эмоционально. Ведь одно дело наглые хотелки слабака, которого можно в любой момент поставить на место, и совсем другое, намерение парня, на которого не применить силовые методы воздействия, и, если уж на то пошло, который способен осуществить свои намерения, не спрашивая твоего мнения, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Что ты думаешь о конфликте в моей деревне? Проследив за направлением моего взгляда, решил сменить тему Гаара. Спрашиваешь совета? Разворачиваюсь к нему. Да, просто и легко признал он, без малейшего негатива или неловкости, словно ответил на вопрос о погоде. Хочу понять, где я ошибся, а твои суждения там, на прошлом экзамене, уже доказали мне свою верность. Если говорить откровенно, ты сильно превзошел мои ожидания, пожимаю плечами. Может быть, в чем-то твои действия и были не идеальны, но ты добился куда большего, чем я ожидал, и принял много действительно дельных решений. Проблема тут не в тебе, этот конфликт был закономерен и неизбежен. Ни я, ни кто-то другой из нынешних Каге не смог бы его избежать. Объясни, попросил Казекаге. Возраст. Ты, банально, слишком молод, как и твои ближайшие сподвижники. Ровесники твоего отца и те, кто старше них, те, кто управлял Сунай до тебя, видят в вас дерзких, но не набравшихся еще разума выскочек. У них есть опыт, заслуженная годами репутация, а в вас они не видят ни того, ни другого, вот и считают себя лучше знающими, как и что делать для блага деревни. А слова о том, что ты, чудовище и монстр, убивавший своих, это просто красивая обертка для реальных мотивов. Джинчурики, конечно, часто текут крышей, но на фоне иных каге, а то и простых шиноби прошлого, мы с тобой, те еще добрячки и безобидные малые. Жестокость сама по себе, это не помеха карьере шиноби, помеха, когда эта жестокость не к месту, но тут не тот случай. Ну и, конечно, действия четвертого Казекаги тоже играют свою роль, не занимался бы он тем бредом с твоим ожесточением, сейчас было бы намного легче. То есть, ничего не сделать? Помолчав с минуту, переваривая мои слова, негромко уточнил Казекаге. Почему же? Заработай репутацию, докажи делом, что с тобой надо считаться, и все само собой уляжется. Самые тупые и обиженные, конечно, еще будут мешаться под ногами, но основная масса успокоится. Им ведь тоже не очень-то охота рисковать своей жизнью и, тем более, умирать. Это сейчас их гордость нашептывает, что цель себя оправдывает, а когда они убедятся, что под твоим правлением деревня не рухнет, то и желание тебя убрать сильно остынет. Значит, делать то, что я делал до сих пор, обронил Джинчурики, отворачиваясь к песчаной буре. Почему ты со мной откровенен? Внезапно задал он вопрос на тон тверже, однако не поворачиваясь в мою сторону. Не ты ли еще утром говорил, что мне нет нужды тебе врать, ведь я не боюсь твоей реакции на правду? Одно дело, ответить прямо на вопрос, от которого зависит возможность получить желаемое, другое, делиться своими личными мыслями, не повел и бровью молодой Казекаге. Я вообще не часто вру в ответах на прямые вопросы, пожимаю плечами. К тому же, среди моих знакомых не так уж много тех, перед кем мне не требуется носить маску. Ты можешь меня понять, как мало кто в этом мире, ты мне не враг, и то, как ты смог измениться за эти 2 года, вызывает у меня уважение, так почему бы мне не поддержать разговор? Ведь поговорить с равным – это тоже, в определенном смысле, удовольствие. Или скажешь, нет, пожалуй, ты прав. Лицо Казекаги на миг утратило отрешенную сосредоточенность, открывая его настоящие чувства и эмоции. Чувства и эмоции обычного человека, который очнулся после ужасного кошмара, длившегося большую часть его жизни, и уже безмерно устал пытаться исправить прошлые ошибки. Добрячком Гаара отнюдь не стал после нашей последней встречи на прошлом экзамене. Насколько я мог судить, как по данным разведки и анализу его политики, так и по нынешнему опыту общения, он скорее резко повзрослел и осознал весь объем геморроя, что обеспечил себе необдуманными действиями в молодости. Понятно, что не все было его личной виной, о чем я уже говорил, как ему, так и Тимари, но это не отменяло того, что игры кончились, и парень резко оказался в положении главы семьи и человека, ответственного за судьбу целой страны. Уж не знаю, как Тимари чистила ему мозги после нашего расставания, то, что это была в первую очередь она, сомнений у меня не было, все же начала она этот процесс еще при нас с Саске. Однако результатом стало осознание парнем своей ответственности. Ну и сам он, после вправления мозга, оказался не тем человеком, что на все забьет и свалит в закат. Сколько в этом было естественных амбиций, сколько застарелого стремления самоутвердиться и всем показать, а сколько любви к родственникам, которые спасли его от смерти, боюсь, не знал даже сам Гаара, но это и не очень важно, важен результат. После смерти их 4-го Казекаге, никого подходящего на должность пугалки С-класса у Суны не нашлось. Страна ветра переживала не лучшие времена, прошлая мировая война стоила ей дорого, элитные джоунины в наличии, конечно, имелись, но до уровня Каге не дотягивал ни один из них. И, если в том же тумане, Теруми Мэй тоже была относительно слабой для теневоды, у нее при этом имелся тот бонус, что она являлась еще молодой и только выходила на свой пик кунайчи, ее потенциал еще мог раскрыться. В песке же все обстояло хуже, элитные джоунины уже своего потолка достигли, и был этот потолок недостаточен для поста главы великой скрытой деревни, а те, у кого, возможно, был потенциал, сейчас ходили в чунинах, а то и генинах, и расти им было долго. Короче, кроме Гаары, альтернатив у песчаников тупо не было. Понимая это, старейшины деревни и посадили сына прошлого правителя на трон, опять же, соблюли преемственность поколений. Вот только такой ход, по понятным причинам, мало кому понравился. Тем более, что посаженный на трон молодой Джинчурики не стал свадебным генералом, а принялся действительно рулить, приказывая тем, кто еще вчера был на 2 звания выше него, и спрашивая за исполнение своих приказов. И это при том, что в начале его правления, среди все тех же элитных джоунинов Суны, да и ряда старейшин, еще хватало ребят, способных его, если и не спеленать вчистую, то уж прикончить один на один, точно. Конечно, раскочегарься он и выпусти биджу, всем стало бы не до смеха, но убить-то можно и не доводя до этого. В общем, лодка Суны сразу же закачалась от внутренних противоречий, только обилие глобальных угроз, грозящих гибелью всем, и не дали пожару вспыхнуть сразу. Это понимали все. Понимал это и Гаара, со своей семьей, и очень даже в наглую этим пользовался, забирая себе рычаги управления, затягивая гайки, выбивая дерьмо из тех, в ком этого дерьма было многовато, а также, по самое не могу, дрючил молодое поколение, продавив изменения всей системы подготовки новых ниндзя. Очень многое содрав с канахи по организационной стороне вопроса, к слову говоря, но и добавив изрядно от себя, например по части уровня выдаваемых в общий доступ техник, а еще начав делать заметный упор на бесклановых, привязывая наиболее талантливых ребят лично к себе, не гнушаясь для этого даже самостоятельно проводить уроки с теми, кто ему приглянулся в академии. В общем, если смотреть объективно, делал все то же самое, что и мы с Саске в звуке. Только у нас в звуке был народ уже привычный к драконовским мерам, да и изначально деревня собиралась Рачимару и все понимали, что делают, а потому и перемены воспринимали, в целом, позитивно. Потом, конечно, все покатилось в задницу, из которой мы деревню и вытаскивали, но это уже детали. В Суне же все было иначе. Всякие заслуженные, уважаемые и прочие были не в восторге от того, как лихо развернулся вчерашний пария, ну и попробовали покрякать против. Гарар их выслушал, покивал, а потом расстрел Каха объяснил, что их мнение очень ценно и важно, но он тут Каге, а их номер 16. Не успели заслуженные элитарии обернуться, а тут и молодежь правителя начала поддерживать. Ну, из тех, кто особо не застал его молодые годы, зато увидел, как наставники в академии начали дрючить сильнее, как теперь общедоступно и открыто стало то, что раньше, в лучшем случае, передавалось только от учителя к ученику, если вообще не от отца к сыну. Нет, понятное дело, что самые вкусные секреты кланы оставили у себя, но и самые простые и банальные техники для вчерашних выпускников академии с тремя обязательными хинги замена иллюзорный клон за душой и надеждой на светлое будущее были как манна небесная. Разумеется, такое развитие событий тоже не всем понравилось, но открыто выступать уже стало поздно, Гарар за 2 года уверенно вышел на S-ранг по личным силам и навыкам без всякого биджу. И все это он выгрызал буквально зубами, сражаясь со старой репутацией, свиньями подложенными отцом, который сделал все, чтобы его не воспринимали законным приемником и, одновременно, таща на себе обязанности руководить откровенно зашивающейся без денег деревней. Мирный договор с Канахой 2-летней давности совсем уж катастрофическую ситуацию, конечно, выправил, но по сути, Суна существовала на голодном пайке. Короче, у парня было от чего устать. Однако продолжить разговор нам не дали, из-за завесы песчаной бури донесся глухой грохот. Что-то случилось. Интересуюсь у Гарары, фиксируя в эмофоне бурлящий сгусток агрессивности и негодования где-то в той стороне, на фоне которого хорошо выделялись знакомые мне оттенки эмоций Кагера, Сосами, Суигицу и Джугас и Сариби. Суигицу годливо злорадствовал, остальные, в основном, хотели дать ему по яйцам, но при этом чувствовали некое превосходство и даже сиборитствующее презрение в третью сторону. Сосами еще смущалась и капельку ревновала. Мой клон тоже пребывал там и был отечески доволен, как ленивый, объевшийся котяра, еще и девушек явно взглядом раздевал КХМ. Так, о чем бишь я? Кто-то из гининов сломал стену столовой, чуть прикрыв глаза, сообщил Гаара. Видимо, использует какую-то технику слежения. ХММ, не удивлюсь, если в том самуме есть его глаза и уши буквально. И что, ничего, он уже внутри, открыл глаза Джинчурики. Нам тоже пора в здание, я бы не отказался промочить горло. Поддерживаю.